Глава 31. «Госпожа Хотару!» – позвал я доктора, которая сидела при свете свечи в нескольких рядах коек от меня. За окном уже стояли две сестры луны. Ночь в самом разгаре. Значит, на размышления и сон у меня ушли почти 6 часов, в которые остальные школьники усиленно занимались. «Прошу, подойдите, пожалуйста, ко мне». «В чем дело, Вал? Тебе стало хуже?» — обеспокоенно спросила эльфийка. «Всенаполненность? Что это такое?» «Старый термин из медитативных техник», — пожала плечами Хотару. «Ничего существенного. Просто означает, что вокруг нас и в нас самих проживает множество невидимых глазу сущностей, пронизанных одной с нами энергией. А где ты услышал это слово? Прочел в записях мудреца 3 путей? Я слышала, иногда они бывают крайне запутанны». «Все так и есть. Большую часть я не понимаю. Но скажите, как можно получать ци, если не применять эликсиры?» «Пока твой организм не начнет ее вырабатывать самостоятельно, никак», — покачала головой доктор. «Вначале тебе придется дождаться, пока не начнется самовоспроизводство ци. Для этого и нужны эликсиры, зелья и поддерживающие техники». «Простите, я неправильно выразился. В каком виде еще можно принимать чужеродную ци? Может, с пищей? В твердом виде?» «Раньше, когда еще не изобрели эффективных настоек, нашим предкам приходилось жевать листья и сырыми съедать органы животных, содержащие нужные вещества. Потом мы значительно продвинулись по пути внутренней и внешней алхимии. И теперь можем готовить зелья, которые куда лучше усваиваются. На это ушло несколько тысячелетий, но результаты потрясают. Раньше на обретение статуса адепта уходило 10 лет, а сейчас год максимум». «Значит, ели сырым», — задумчиво проговорил я. «Госпожа, кажется, у меня есть идея. Достаточно дикая, чтобы стать действенной или оказаться абсолютно никчемной. Но если все получится, мне придется попросить вас сохранить все в тайне, даже от вашего клана». «Нет», — строго покачала головой эльфийка. «Как ты можешь о таком просить? Честь и интересы клана прежде всего. Даже если считать, что я твой мастер и куратор». «Плохо». Я прикрыл глаза, пытаясь сообразить, что делать дальше. Главным в предложении «если все получится» было слово «если». Я не мог быть на 100% уверен в успехе. Более того, я не знал, кому можно доверить такой секрет. Каждый клан попробует извлечь из него максимальную выгоду. В таком случае я вынужден обратиться к верховной жрице храма послушания. Она, как нейтральная сторона, сможет быть объективной». «Кинг Жао?» Удивленно посмотрела на меня Хотару. «Ты прав, она и в самом деле не поддерживает ни одну из семей. Больше, чем других, по крайней мере. Но ты действительно считаешь, что привлечение столь странное особо положительно скажется на твоей учебе, не вызовет недоверия у преподавателей? Что именно ты собираешься ей передать?» «Боюсь, пока вы не согласитесь оставить это в тайне ото всех до нужного времени, я не смогу сказать даже вам. Обещаю, что это не навредит клану Гуй или какой-либо из семей». «Что ж, если так, то я согласна», — наконец решилась эльфийка. «Давай ты примешь свои эликсиры, и мы сможем начать обсуждение. Без Кинг Жао. Но если это секретно, то, конечно, не здесь, а в моей алхимической лаборатории». «Значит, она у вас есть? Отлично». Я откупорил бутылек зеленого цвета и проглотил его содержимое за пару глотков. «Остальные оставим на потом. Пойдемте». «Для начала я сменю тебе повязки и еще раз смажу кожу вокруг раны», — остановила меня доктор, не забывающая своих прямых обязанностей. «Пропитывать». Я задумался. С препаратом для пополнения энергии жизни все более-менее понятно. Нижний дань-тянь находится на уровне кишок. А значит, он должен напрямую взаимодействовать с пищеварением. Что логично, без пищи нет жизни. Она та же энергия, только в твердом виде. С кровью тоже без вариантов. Кровообращение — это в первую очередь сосуды и вены, сердце, ну и легкие, через которые вся кровь проходит. «А пробовали ли передавать кровь от одного человека к другому?» — спросил я, когда мы уже шли по коридору. «Да. За 1000 лет, что идет осада, было придумано множество способов спасения жизни достойным воинам», — улыбнулась Хотару. но далеко не всем подходит чужая кровь. К тому же в процессе ци не увеличивается, а подавляется. Исследуя этот вопрос, мастер Гуй Шенгуабао, живший примерно 500 лет назад, пришел к выводу, что сюэ ци, хоть и связана с кровью, но может только вырабатываться организмом самостоятельно и перерабатываться из нескольких природных источников. Понятно. Жаль. Столь простое и лакомое решение ускользнуло из пальцев. Но это совсем не значило, что я собираюсь совсем отказаться от своего плана. У меня еще оставались варианты. Главное — это понять, как именно происходят процессы доставки. Те самые пути всенаполнения микроорганизмами. Ведь, как сказано в трактате, даже в самом чистом воздухе есть живые существа, а в нашем теле их мириады. «Итак», — сказала подбоченившись Хотару, когда мы оказались вдвоем в лаборатории. «О чем ты хочешь поговорить?» «Вначале пообещайте, что все сказанное останется между нами. Понимаю, у вас есть обязательства перед кланом. И в свою очередь обещаю, что не передам эту информацию ни одному другому клану до тех пор, пока мы не договоримся. Тогда вы раскроете секрет Гуй, а я тем, кого выберу после обучения». «Или никому, если останешься в нашем клане», — улыбнулась эльфийка. «Понятно. Значит, хочет помочь мне, чтобы потом проще было манипулировать. Почему нет? В конце концов, это естественное желание — обезопасить свою семью». «Обещаю». «Хорошо, госпожа куратор. Вы мой наставник, и мне больше не на кого положиться в этом деле», — сказал я, жалобно глядя в глаза женщины. «Но прежде чем я начну, мне самому понадобится знать немного больше. В первую очередь о травах, из которых добывают зелье повышения джен-ци. Почему отказались от самих трав?» «Все просто», — пожала плечами Хотару. «Для того, чтобы получить такое же количество активного материала, как в вытяжке, помещающейся в одной крохотной бутылочке, придется съесть около 100 килограмм листьев и травы. Это всем известно. Вы сами это будете проходить в курсе алхимии в следующем году». «Понятно. Значит, трава скашивается, протирается, выпаривается». «Нет, никакой термической обработки», — строго покачала головой эльфийка. «Можно лишь залить теплой водой в виде чая, но кипятить нельзя ни в коем случае, иначе все полезные свойства мгновенно теряются. Процеживают, выстаивают, растворяют осадок». «Плохо. Значит, парами дышать не получится. Стоп. Вы сказали, осадок?» «Все верно. После естественного отсева остается средний слой осадка, который собирают, разбавляют сиропами или алкоголем для лучшего всасывания, а затем разливают по специальным пробиркам». «Если осадок, значит, он может быть твердым», — рассуждал я про себя. «Ну или, по крайней мере, желеобразным. Учитывая, что в желудке микстура подвергается воздействию кислоты, до кишечника доходит далеко не все. Даже если теряется только половина, при трудозатратах, необходимых для выращивания, сбора и обработки такого количества травы, это очень существенные цифры. А ведь в кишечник есть куда более прямой путь, пусть и не такой приятный. Как говорилось в труде мудреца трех путей, не ограничивай себя». «А как с эликсирами для сюэ ци?» — спросил я. «Из чего их делают?» «Это тоже небольшой секрет. В основном из кроволистой крови кабанов, выращиваемых на фермах. Кровь сливают, процеживают, добавляют специальную жидкость, позволяющую остатку не сворачиваться. А кроволист готовят так же, как и для эликсиров джен-ци». «Погоди, к чему все эти вопросы? Вычитал что-то новое в работах мастера трех путей? Их читали тысячи раз. Возможно, ты просто заблуждаешься, считая, что изобрел нечто новое или понял его учение». «Возможно, вполне. А может, я докопался до истины», — пробормотал я, соображая. «Значит, жидкость, если ее принимать как принято, большей частью сварится в желудке. Еще какая-то уйдет в кишечник и всосется в кровь. Но получаемая сюэ ци будет нейтрализована джэнь ци. Нужно доставить ее прямо в кровь, но так, чтобы она не смешивалась с другими жидкостями. А можно убрать из эликсира все сторонние примеси, оставить только вытяжку?» «Ну, можно, конечно», — слегка замялась доктор. «Но она будет очень противной на вкус. К тому же можно заработать несварение. «Ничего, то, что противно, можно и потерпеть. А пить я ее не собираюсь. Последний вопрос. Эликсиры Юаньчи». «Вытяжка из мозга черной рыбы. Она почти несъедобна, так что рыбакам приходится выкидывать остальное. К тому же подходит только дикая рыба. Пытаясь выращивать в заводе, мы получали полностью лишённый нужных алхимических свойств улов. Так что ее считают рыбой-паразитом. Приходится регулярно отлавливать. Ну, хоть на удобрение она идет. «Как происходит очистка? Тоже отцеживается, а потом собирается осадок?» «Нет», — совершенно озадаченная ответила Хотару. «Мозг извлекают, режут на мелкие кусочки, а потом промывают, получая мутноватую жидкость. Потом вода естественным образом выпаривается в котлах без нагрева. На одну дозу эликсира нужно около 50 килограмм рыбы, которую добывают в отгороженном море, борясь с чудовищами. После раствор смешивают с питательными веществами и рыбьим жиром, чтобы...» «Лучше усваивалось». «Отлично», — я улыбнулся. Картинка начала наконец складываться. «Мне нужны промежуточные жидкости. До того, как их начали смешивать с жиром, сиропом и прочим, в чистом виде. Максимальная концентрация питательной для ци-субстанции». «Я же говорю, они жутко противные. В чистом виде их совершенно невозможно пить. Тебя мгновенно вырвет, и потом будет тошнить еще несколько дней. Оптимальная доза уже давно посчитана. Увеличение грозит лишь негативными последствиями. Сейчас ты неплохо развиваешься, не теряешь времени даром. Подожди немного, и через несколько месяцев ты сумеешь достичь порога бронзового неофита. А за год, я уверена, и адепта». «Никуда не торопиться и действовать проверенными методами?» — улыбнувшись, спросил я эльфийку. «А как же исследования? Разве не для этого вы взяли надо мной шефство? Разве не для того, чтобы узнавать новое, служит эта академия? Вот, заберите, пожалуйста, обратно ваши эликсиры. Думаю, на них можно будет обменять нужные материалы». «Это может быть опасно», — нахмурилась Хотару, но бутылки взяла. «Однако ты прав. Вся наша жизнь — восхождение по лестнице к бессмертию. Если ты не стремишься к вершине, мы скатимся вниз. Я раздобуду тебе препараты, а ты объяснишь, зачем они тебе нужны». «Конечно», — кивнул я. «Разрешите пока воспользоваться вашей лабораторией. Мне нужно найти несколько подходящих инструментов». «Да, бери», — кивнула эльфийка. «И с ее разрешения я подготовил на завтра пару пипеток, клизму и небольшой шприц-иглу, которую расплющил. Завтра мне все это пригодится. А сейчас спать. К себе в комнату, в общежитие. Утро вечера мудренее».